Быстро запрыгнули в рикшу. Илья поддал газку, вернее, стал довольно-таки шустро крутить педали, переключая скорости. Я видел, что наши пацаны уехали дальше по этой дороге. Мы же свернули на какую-то другую дорогу, направо. «Тут металл льют», — крутя педали, быстро сказал нам Илья и показал рукой налево. Там мы увидели кучу породы, какие-то железки, ходячих мужиков и возящих на телеге эту породу. Видимо, тут они железную руду как раз отделяют от породы. Мы ехали по небольшой улочке, пару раз чуть не влетели в выезжавших из ворот всадников. Наконец, вон наши пацаны. Догнали. Илья, не притормаживая, вклинился в наши 7 или 8 рикш. Няма еще привстал и помахал рукой ехавшим сзади. Дальше мы видели лежащие сложенные рельсы и шпалы. Несколько вагонов, на которые грузили коробки и ящики. Местное депо, в общем. За следующий час с небольшой остановкой мы посетили еще 2 оазиса, производство, склады, еще несколько производств. Короче, много где были. Но на самом деле, я думаю, мы далеко не везде были, так как, выезжая из очередного оазиса, я увидел такую же хорошую заасфальтированную дорогу, которая уходила дальше, к виднеющемуся вдали оазису. Спрашивать у Ильи, куда ведет эта дорога, я как-то не решился. «Илья», — обратился я к нему, когда мы уже ехали обратно к гостинице, — «а у вас тут магазины электроники или бытовой техники есть?» «Конечно, есть, да и не один». «Завести нас сможешь? Время вроде еще есть». «Да не вопрос. Только вы Колобку скажите сами. Я сейчас подъеду к его рикше». Он поднажал, и мы поравнялись с едущей впереди рикшей с Колобком. Выслушав меня, Колобок с удовольствием согласился завести нас в один из таких магазинов. И вот через 10 минут мы все остановились около большого одноэтажного здания. На фасаде висела ярко подсвечивающаяся вывеска «Аудио-видео бытовая техника». «Только прошу вас, недолго, господа», — попросил он нас. «Время еще есть», — он посмотрел на телефон. «Но все же не зависайте там надолго». «У нас все равно денег ваших нет, братан», — радостно сказал ему Клепа. «Мы туда и обратно», — подтвердил Большой. 15 минут всем», — недолго думая, сказал Туман, и мы, оставив Колобка и водителей рикш на улице, шагнули внутрь этого магазина. Двери также разъехались. И вот оно. «Мать моя женщина! Эльдорадо в натуре местная!» Чего там только не было. Любая электроника, причем нескольких моделей каждого товара. Телевизоры и большие, и маленькие. Плазма, естественно. Плееры, телефоны сотовые и стационарные. Любая оргтехника. Тут же расходники к ней. Пройдясь по магазину, я обалдел еще раз. Видав 10 холодильников, в том числе и магазинные такие, открытые, большие. Стиральные машинки, электрические плиты, микроволновки, пылесосы, различные кухонные комбайны, видеорегистраторы. «Блядь, я все хочу. Дайте 2, заверните. Где тут у вас банк? Сейчас мы его в 14 быстро возьмем и к вам за покупками вернемся. Только фуры для погрузки подгоним». «Хрен вас, наши рыцари, возьмут, наверное».